над всем, что может удалить, отвлечь, поймать в силки, заслонить, затмить тебя, мой Боже. Подними над всем, что душу гложет, что ее терзает на куски, подними. Хочу здесь ничего не значить, но своей чуткою душой в помощь быть тому, кто горько плачет и от мира слезы свои прячет, боль и скорбь души своей больной, боль и скорбь больной. Быть утехой, быть благословением, быть послушным слову Твоему. Боже мой, услышь мое моление, пусть мне здесь на земле хождение будет в пользу брату моему, будет в пользу брату моему.